«Дело о Велимире Хлебникове». Истории об открытиях и приключениях филолога Александра Парниса, рассказанные им самим. Бонусный выпуск. Другие истории Александра Парниса. Много удается понять, зная биографию героя, которым занимаешься. Сначала я даже не понимал, что можно из Хлебникова вычитать, как правильно понимать текст. Но ушла вся жизнь моя, чтобы научиться верно подбирать ключи к его текстам. Я до сих пор не все тексты могу понять. Он очень сложный, то, что называется, герметический поэт. Он закрытый поэт. Я ведь, когда начал заниматься, я еще даже не был филологом. Только потом, уже заочно занимаясь, получил филологическое образование. А я уже много лет собирал какие-то материалы о Хлебникове, искал какие-то пути. Я сам нашел свою дорогу. Я даже не знал, что у меня может получиться. Мне повезло, скажу откровенно. Я стал общаться с людьми. Не всегда у меня все это получалось. Некоторые не очень дружелюбно меня воспринимали. Но были доброжелательные люди. Например, я от одного искусствоведа услыхал, он знал, что я интересуюсь вот Хлебниковым, 20-ми годами. Он сказал, вот есть такой Ермилов в Харькове. Он сам по себе личность значительная. Он глава целого направления в украинском искусстве. Лидер украинского конструктивизма, который очень трогательно относился к Хлебникову. Они подружились. Он пригласил Хлебникова жить у него. Он издал книжку Хлебникова «Ладомир» тиражом 50 экземпляров. Из них там всего несколько сохранилось. Чем-то я его, видимо, расположил к себе, потому что его просили еще до войны Харджиев, главный специалист по Хлебникову, и Степанов просили написать о Хлебникове, он не написал ничего. А мне в письмах он отвечал на все мои вопросы. Мы подружились, я у него несколько раз бывал, я кое-что для него сделал. Самое смешное, что я для него сделал, это... Я разыскал ему всех его возлюбленных 20-х годов. Через много лет он считал, что их уже нет на свете. Я их нашел. У меня своя методика, как искать людей. Ну вот, по профессиональным каким-то признакам. Литературные круги того времени. Расспрашиваю одного, другого. Это он был мне благодарен. Но письма его безумно интересны. У него была потрясающая память. У меня около 50 писем от него. Так что... Иногда мне что-то удавалось, но не всегда все получалось. Например, не всех я мог уговорить. Но это все мой непрофессионализм. Я считал, что люди сами должны написать, а не я за них записывать. А нужно было записывать. Это я потом понял. Потому что память всего не держит в голове, я не все мог записать. Я долго сам искал какие-то пути. Например, я случайно попал в маяковсковедение. Это не предмет моей особой любви. Я любил раннего Маяковского до революционного футуристического периода, когда он был близок с Хлебниковым. Но так получилось, что я познакомился и стал бывать в доме Ильи Брик. Они жили на Кутузовском проспекте, недалеко от Киевского вокзала. И я переписывался с ее мужем Катаняном, последним мужем. Но я тогда не собирался заниматься Маяковским. А так как она упоминает о Хлебникове, я ходил, бывал. Мне было интересно, что она о нем думает, что она говорит. Она была поразительно свободным человеком. Вот ее свободные отношения с людьми, с мужчинами, многих раздражает. Но я могу сказать вам с полной ответственностью, что я просто был влюблен в нее. Насколько она была очаровательна, умна, тонкий человек, доброжелательна. Хотя многие считают, что она злюка и многим зло причинила. Я этого не считаю. Я все знаю о ней, и все слухи, и все сплетни. Так получилось, что я вот последние годы ее жизни бывал у них дома довольно часто. Как написал Якобсон в одном из писем, в этом доме нельзя было плохо говорить о Маяковском. Но я запомнил ее фразу, которую она сказала в моем присутствии. «Как мне надоел Маяковский». Ну, ее можно понять, что всю жизнь ей тыкали и упрекали во всем, чем можно было упрекать женщину в отношениях с мужчиной. После ее смерти Василий Бгарович Казанян уже готовил последнее издание «Самая большая биография Маяковского». Но потом он умирает, Казанян, и мне сын предложил стать редактором этой книжки. Я возглавил группу, нужно было все проверить. Это адская работа, потому что вся она построена на письмах Маяковского к Лиле. Имени Лили нельзя было упоминать. И нужно было как-то обойти цензуру, все. Это целая эпопея, как мы издавали эту книжку. Ну, во-первых, благодаря этой книжке Катаняна я стал знатоком биографии Маяковского. Поэтому я всю литературу о Маяковском тщательно проработал, изучал. И поэтому много чего знаю и много чего понимаю. Это одно. А во-вторых, конечно, у меня такой биографический в основном уклон. И какие-то вещи мне удалось первому понять. Это особо длинный разговор. Но совсем недавно, сравнительно недавно, я обнаружил неизвестное письмо Маяковского, которое Лиля никому никогда не показывала. Это письмо 23-го года, период работы Маяковского над поэмой про это. Период их очень сложных отношений, когда она запретила Маяковскому бывать у нее. И он 2 месяца не ходил к ней. Иногда ходил под окнами смотреть, как она там проводит время неизвестно с кем. Он вел дневник. Это письмо-дневник. Написано на той же самой бумаге, на которой написана поэма про это. Он параллельно вел дневник и писал поэму. Так что иногда можно иллюстрировать какие-то строфы из поэмы, можно иллюстрировать записями в этом письме. И вот недавно, в 19-м году, я напечатал в журнале «Наше наследие» весь текст этого письма с моими статьей, комментариями и рассказом, вот, что было вокруг. Там были всякие загадки, очень непростые вещи при публикации письма. Маяковский при жизни никогда не говорил, что он вел дневник. Лиля уже после его смерти нашла письмо в столе, это письмо-дневник. Она прочитала и пришла в ужас. Он там во всем ее обвиняет. Ну, там откровенно пишут об их отношениях. Вот это письмо. Но там не хватает нескольких страниц. И тут нужно было решить вопрос, кто вырывал эти страницы. Я здесь высказываю несколько гипотез, кто уничтожил эти страницы. Сначала он сам 2 эти страницы вырвал и порвал. Потом она, а потом ее наследник. Так что там 5 или 6 страниц не хватает. Но за меня этого никто не догадывался, никто не понимал, в чем дело. Но вещи, которые вот только благодаря своему дикому упрямому характеру мне удается додуматься до них. Если бы я был поумнее, я мог все это спросить у Лили Брик. Но тогда мне это в голову не приходило, когда я бывал. Так что вот я вынужден заниматься и Маяковским, хотя на самом деле должен уже торопиться, заниматься только своими делами. Но так меня иногда заносит в другую сторону, я этим занимаюсь. У меня странный метод. Историко-архивный, я не знаю, как назвать мой метод. Ну, это такая, ну, как условно говоря, занимательная литературоведение. Ну, это грубый такой термин, не очень мне нравится. Но, по крайней мере, есть какие-то вещи, которые профессионально можно, или, как писал Танянов, документ можно даже предсказать. За пределы документа исследователь не должен выходить. Вот текст, и нужно работать с текстом. Но есть хоть профессиональное чутье, которое можно понять, что находится за пределами текста. Я делал работу такую большую для тома «Литнаследство», называлась «Дарственные надписи Блока на книгах». Была такая история. У Лили был день рождения, и она хотела иметь книжку с надписью Блока. И она попросила Маяковского пойти к нему, и Маяковский пошел. Ну вот все, кто связан был с Маяковским, начиная от Бурлюка, который еще в 20-м году упоминает визит Маяковского к Блоку, видимо, со словом Маяковского. Шкловский писал в своей книжке о Маяковском. Катаев писал, Чуковский писал, все писали об этом. Ну и я решил написать, но как исследователь. Потому что есть такое выражение «врет как очевидец». Все путают, и все, что пишут, все не так. Я хотел разобраться, где же правда. Блок обычно, он был таким немцем по характеру, все, что происходило, он записывал дневник, записную книжку, а здесь никаких записей об этом визите Маяковского нет. Книжка пропала, непонятно было. Так что в этой встрече только известно, что Маяковский был у Блока, и тот подарил ему книжку с надписью. Но надпись была Лине или Маяковскому, и ничего не известно. Я собрал эти свидетельства и пытался проанализировать, когда была встреча и что мог написать Блок. Я установил дату точной встречи. Это очень просто. День рождения Лили Брик. Но с надписью было сложнее, потому что надпись все перебирали. Шкловский вообще написал какой-то сборник, придумал «Седое утро», этого близко не могло быть. Бурдюк тоже что-то напутал. А Катаев вообще на несколько страниц, что Маяковский с подробностями рассказывал, как Блок. Ну, он любил очень красиво все описывать. Но ближе всего к истине была запись у Чуковского в дневнике. Проанализировав все эти сведения дедуктивным способом, как говорил Шерлок Холмс, можно было вычислить. Я вычислил даже книжку, на которой была надпись. Блок все фиксировал. И можно было бы предсказать, поставил он надпись или не поставил. И в каком углу. Он даже настолько был педантичен, что он даже маме он вверху писал листа, а тетке слева писал. Я собрал 400 книг Блока для вот этой работы, которая отняла у меня больше года. Я вычислил приблизительно, что мог написать Блок Владимиру Маяковскому, о котором в последнее время я много думаю, и дату поставил. Ал Блок. Я очень горжусь этой работой, потому что она такая красивая получилась, когда вот ничего нет, а можно вот написать какой-то сюжет. Мне было все это интересно. Я, например, атрибутировал неизвестный портрет Мандельштама, который хранится в Русском музее. Это получилось так. Я был в графическом отделе Русского музея, и одна сотрудница мне показывает какой-то шарж. Там написано «Мандельштам», но не написан автор. Я у него просил разрешения сфотографировать и стал искать автора этого шаржа. Ну, я изучил многое, чтобы понять и определить автора, и догадался, кто это автор. Автор оказался поэт Сергей Городецкий, который был великолепным художником. Там была дата, и эта дата мне очень многое дала. Я мог по этой дате выяснить, где был вечер и где он его зарисовал. Ну, и стал изучать вот литературу вокруг этого, и стал уже искать его рисунки. Нашел некоторые подписи, сделанные таким же почерком, как он фамилию Мандельштам написал, и понял на 90%, что это он автор этого шаржа. Это когда набить глаз, когда у тебя есть опыт, чутье, нюх такой, как бы, ты понимаешь, что вот, ну, как собака, которая вот здесь что-то должно быть. Да. Я напечатал в одном сборнике автопортрет Хлебникова. Известно, что это рисунок Хлебникова, но то, что это автопортрет, там ничего не написано под самим рисунком. Ну вот я сейчас начал писать большую работу, доказывая, что Хлебников изобразил себя в такой королевской накидке. Так что много еще загадок есть. Вот такими глупостями я занимался. Над проектом работали редактор Дарья Тимченко, звукорежиссер Камиль Шеймарданов, фактчекер Юлия Гизатуллина, расшифровщики Екатерина Безбах, Нурия Гайнуддинова, Дарья Арышак, Ксения Сорокина, Александр Шотин и выпускающий редактор Александр Гришин. Запись Марина Щукина и Дарья Герасименко. Мы также благодарим Юлию Глухову, Наташу Карельскую, Дарью Гоголеву, Мику Голубовского и Филиппа Дзитко.